Глава 28. Внезапно черная дымка оплела мои руки, превратив их в лапы тени. «Ник?» – испуганно отшатнулась Ди. «В чем дело?» «Сам не знаю», – удивленно уставился на дымку. «Как-то случайно». Девушка насторожилась и посмотрела по сторонам. «Здесь сильная магия, я чувствую ее». «Поверь, тут можно учуять не только это». «Ты здесь бывал?» «Не только я, но не желаю вспоминать». И тут Дилария все поняла. «Здесь убили Леслу?» – произнесла одними губами. «Да, не знаю, на какой именно горе, но в тот раз она взорвалась. Здесь живут опасные твари. Если Ка угодил к ним, то ничего хорошего не стоит ждать». «Но ведь твоя тень говорила, что он все еще жив». «Так и есть, но, боюсь, нас ждут большие неприятности». Позади послышался шорох, но когда обернулись, никого не заметили. «Теперь они знают, что мы здесь», – прокомментировал я. «Думаю, скоро за нами придут, и лучше отойти от жерла подальше». Медленно ступали по раскаленной земле, спускаясь с вулкана. Мелкие острые камни так и норовили впиться в ногу. Горячий воздух бил в лицо, обжигая глаза и кожу. Дышать и так тяжело, так еще и эта постоянная вонь серы. «Ник», — позвала Ди, — «тут есть что-то еще». «В каком смысле?» — замер на месте, готовясь к атаке. «Некроманты, они здесь были». «Час от часу не легче», – устало выдохнул я. «Можешь сказать что-то конкретное?» «Нет», – девушка покачала головой. «Лишь то, что они были здесь очень давно. Их сила идет снизу, из подземелий. Вряд ли кто-то еще жив, но они явно что-то тут оставили». «Теперь понятно, почему Ка сюда направился». «Значит, нам туда?» «Думаю, да». Но стоило это произнести, как рядом послышалась пара хлопков. Крепкие руки обхватили за спину, а потом нас сковала тьма. Все произошло так неожиданно и быстро, что через секунду я снова видел. Вот только пейзаж оказался совершенно не тот. Нас перенесли в другую часть скалистого хребта, куда именно оставалось лишь догадываться. Снова пара хлопков позади. Обернулся, но там никого. Зато рядом упала Ди. Бросился к ней, помог подняться. «Где мы?» – пробормотала девушка. «Пока без понятия», – ответил ей и осмотрелся. «Все те же серые горы, все то же красное небо, затянутое дымом. Неподалеку чадят вулканы, выбрасывая в атмосферу тонны пепла и пыли. «Вы там, куда направило мироздание», – послышался шепелявый старческий голос. Из-за каменного уступа перед нами вышли саламандры – черные и серые прямоходящие ящерицы с плоскими и вытянутыми по бокам головами. «Они родственники ли вы тем самым рептилоидам из подземного города?» «Впрочем, какая разница? Меня не это должно волновать». К нам навстречу вышло около десятка существ, глаза которых пылали алчным красным пламенем. И лишь у бледно-серого саламандра один глаз покрыт бельмом. Судя по всему, он с нами и говорил, так как походил на старца, вождя племени. В отличие от других широкоплечих рептилий, этот саламандр сутулился, опираясь на палку, но смотрел здоровым глазом более благоразумно. «Пути наши неисповедимы», – продолжил старик. «И за каждый поступок мы должны отвечать». С этими словами поманил рукой, и из-за каменных глыб вытащили связанного Ка. Стоило нас увидеть, как его лицо озарилось радостью. Я не заметил на нем побоев или серьезных ран, но выглядел мальчишка изможденным. «Что вы с ним сделали?» выкрикнул я, делая шаг к рептилоидам. В ответ на это несколько пастей угрожающе ощерилось. Послышалось утробное рычание, четверо ящеров вышли вперед. Но вождь взмахнул рукой, и все моментально успокоились. «С вашим другом все в порядке», — ответил тот. «Лично он не причинил нам вреда. А вот ваша подруга», — прищурил единственный здоровый глаз, — «которую я не вижу, подло убила нашего собрата». «Инги?» — вырвалась у Дилари. «Но когда?» «Когда оказались здесь в прошлый раз», — тихо ответил я. «Тот саламандр похитил Леслу. Мы последовали за ней, а потом он и Инги схлестнулись и исчезли. Появилась она одна в его крови». «Вы вторглись в наш дом и напали на одного из братьев. Это дело бесчестное», — тем временем говорил саламандр. «И все же вы нам не нужны. Мы ждем Инги. Так ведь ее зовут?» «О какой чести вы говорите?» – выкрикнул я. «Он проник в школу и похитил мою девушку, а потом грозился убить вместе с шайкой таких же уродов». «Не смей так говорить о моем брате!» – взревел громадный саламандр, сжав кулаки. «Он никогда бы до такого не опустился!» «Вам лучше уйти», — вновь спокойно произнес старец. «Нам нужна девушка. Кровь за кровь. Лишние смерти ни к чему. Мы суровый народ, но держим свое слово». «Без Ка никуда не уйдем», — грозно ответил я. «Проделав такой огромный путь, чтобы столкнуться с лицемерием, да ни за что». «Не стоит оскорблять. Мальчик нужен в качестве заложника, и его не отдадим. А вы уходите». В голосе серого саламандра появились нотки раздражения. «Пока что мы вас ни в чем не обвиняем». «Зато это делаю я. Так просто меня не остановить. Никого из вас не было в тот день, а я присутствовал лично и все видел собственными глазами». «Ложь!» – прогрохотал огромный ящер. «Я был рядом с братом, когда она на него напала». «И вот это вы называете честью?» – усмехнулся я. «Врать в лицо сородичам? Если он и правда был твоим родным братом, то не удивлен. Уверен, ты любишь бить из-под тишка». Внезапно вождь взмахнул тростью и ударил по красному камню. В ту же секунду дрожь сотрясла гору, на которую нас загнали. Поднялся столб пыли, а эхо прокатилось, наверное, по всему горному хребту. А когда пыль осела, увидели разгневанное лицо главного саламандра. «Вы переходите черту моего спокойствия», — твердо произнес тот. «Покиньте наши горы немедленно, иначе пеняйте на себя». «Я уже сказал, что без Ка не уйдем. Это наш друг». «Хорошо». Вождь гордо выпятил грудь. «Если хочешь его забрать, то предлагаю бой чести. Примешь ли вызов? Согласишься сразиться вместо своей подруги?» Он еще спрашивает. «Согласен», — выкрикнул и вышел вперед. С их стороны выдвинулся тот самый чешуйчатый здоровяк, оскалив ряды острых клыков. «Кровь за кровь. Бой идет до смерти, без каких-либо ужимок», — продолжил старец. «Не удивлен», — пробормотал я и обернулся к Ди. «Отойди в сторонку. Это не займет много времени». И тут послышались удары камней. В лапах у каждого саламандра, за исключением бойца и вождя, появилась пара булыжников, которыми они стучали, выкрикивая что-то воинственное. Брат погибшего вышел вперед и расправил могучие плечи. При этом послышался тихий шорох. Так играла темно-серая чешуя на его теле. Помнится, Инги рассказывала, пробить шкуру саламандра тяжело даже с помощью тени. Но что, если пробить ему голову изнутри? «Почему ты соврал?» Я сделал несколько шагов вперед. «Тебя там не было!» Противник ничего не ответил, лишь проскрежетал клыками, а потом исчез, оставив после себя легкую дымку. Позади послышался тихий хлопок, и на мне сомкнулись крепкие лапы. «Чувак!» Над головой раздался противный звук, и на плечо упала теплая капля. В ту же секунду смолкли крики и удары камней. Саламандры вперились в меня ошалевшим взглядом, некоторые даже приоткрыли пасти от удивления. Я сделал шаг влево. Из-за спины мелькнуло тело ящера, упав рядом с пробитым затылком. Все просто. Предугадать, что эта тварь нападет сзади, не составило труда. К тому же они перемещались с характерными звуками. И как только ящер появился за мной, из правого плеча выскользнул тонкий черный кинжал, пронзивший противника точно в глаз. Тень рассказывала о подобной технике еще в школе, но тогда толком не смог научиться. Сейчас же не оставалось выбора, попробовал, и все получилось. «Простите, что закончилось так быстро», — усмехнулся и развел руками. «Победа моя, поэтому прошу отпустить друга». Вождь буравил меня из-под лобья. Я уже подумал, что придется разделаться и с остальными. Но вот серый саламандр махнул рукой, и Ка развязали. Мальчишка упал на колени, ящеры помогли подняться, один даже довел его до нас, но при этом не сводил с меня алых глаз. «Ка!» – радостно воскликнула Дилария и бросилась к малышу, сжав в крепких объятиях. Тот ответил тем же. По их щекам заскользили слезы, а когда малыш выбрался из рук девушки, то взглянул мне в глаза. И в этом взоре было все. Радость, горечь, благодарность и осуждение. Понимал, что он до сих пор винит меня в смерти Леслы. Была бы возможность все вернуть. Но такой вариант слишком фантастичен даже для этого мира. И тут мальчишка дернулся вперед и обхватил меня, вновь зарыдав. «Черт возьми, Ка!» – опустился на колени и прижал к себе. «Прости, дружище». Нужны ли слова, нужны ли какие-то действия? Что делать в таких ситуациях, не знал, просто пошел на поводу у чувств. На глаза навернулись слезы. Наконец-то мы нашли друг друга, но... Ка. Я слегка отстранился, он тоже. Оба одновременно вытерли лицо и засмеялись. «Как ты, приятель?» Малыш молча кивнул, дав понять, что все в порядке. Я уже и позабыл, каким ценным даром он обладает – молчание. Обросив взгляд на поверженного ящера, вытащил из сумки листок бумаги и быстро что-то написал, протянул мне. Он приходил ко мне, грозился отгрызть голову. Ему плевать на мертвого брата, просто хотел использовать повод, чтобы сместить вождя. Всегда носил с собой черный камень, источник бессилия. С помощью него и хотел тебя одолеть. Раскрой его кулак. И снова Диуриум. Сколько еще я с ним столкнусь? Как ни странно, но саламандры стояли на месте и выжидающе смотрели на нас. «Его тело теперь принадлежит тебе», — заговорил главный ящер. «По нашим законам можешь сожрать, как это делают некоторые из нас. Но вряд ли ваш вид на такое способен». «А вот тут ты ошибаешься, даже не представляешь, насколько». «Если не заберешь тело, оставь нам, чтобы с почестями проводить брата». «С почестями?» – заговорил я, обойдя труп и раскрыв его кулак. «А что скажете на это?» – подкинул на ладони тонкий и острый черный камень. «Он собирался убить меня с помощью источника бессилия». Заметил, как морда серого ящера нахмурилась. «Это ничего не меняет», — ответил тот. «Наши правила не запрещают использовать для победы подручные средства». «Допустим, и все равно подло. Но этот ящер хотел стать новым вождем, поэтому и соврал насчет боя с моей подругой. В тот раз обманули нас, а битва была честной. Но вы все равно похитили ученика и собирались убить второго, а может и других. Не думаю, что наш учитель закрыл бы на это глаза. Вскоре здесь появились бы целые отряды магов, и вот тогда, под шумок, этот идиот, — пнул мертвого, — убил вас, сплотив вокруг себя недовольных». Морда вождя вновь нахмурилась. Он посмотрел на своих собратьев и тяжко вздохнул. «В твоих словах есть истина, хоть и верится с трудом. Да, я слишком стар, чтобы стоять во главе племени. Но не ему суждено было занять мое место». Недоверчиво покосился на ящера, вокруг которого уже расплылась лужа темной крови. А потом вновь взглянул на меня. «В любом случае, у нас больше нет претензий ни к тебе, ни к твоей подруге. Можете идти с миром». «Благодарю», — слегка поклонился. Все же эта старая ящерица вызывала уважение. Я с довольной улыбкой повернулся к Ка и увидел его встревоженное лицо. Он шагнул ко мне и протянул записку. «Инги, Ал и Джоан пропали из-за меня?» Вот что ему ответить? «Да, идиот, пошли за тобой и чуть не подохли. Нас было пятеро, а осталось двое». «Чушь, каждый знал, на что идет. Хотели спасти друга и готовились к худшему». И тут грянул гром. Все одновременно вскинули головы. Над нами кружили черные тучи, образуя вихрь. Вокруг резко потемнело, земля задрожала, будто приближалось нечто чудовищное. В ушах засвистел ветер. Кайди обнялись, встав мне за спину. «Что происходит?» – спросил у вождя, пытаясь перекричать нарастающий гул. Но взглянул на рептилии и увидел на их мордах то же самое удивление. Как и в прошлый раз, когда я с первого удара убил одного из самых сильных их товарищей, они стояли, приоткрыв пасти, не понимая, что происходит. Закончилось все так же резко, как и началось. Раз – и тишина. Будто по источнику шума рубанули огромным тесаком. И только стук сердца и тяжелое дыхание позади позволили понять, что я не оглох. Черный вихрь моментально развеялся, открыв красный небосвод. Внезапно раздался звук бьющегося стекла. Наверху пошли трещины, будто одна из серых туч была не настоящей, а в следующую секунду лопнула. Осколки разлетелись по сторонам, но тут же исчезли, а из небольшой дыры, за которой зияла черная пустота, вынырнул темный силуэт и рухнул между нами и саламандрами, подняв тучу пыли. А когда она осела, увидели человека, облаченного в черный рифленый доспех, лицо которого оставалось в тени от капюшона. «Вот мы и встретились», — откинул капюшон, и на плечи упали золотистые локоны. Передо мной стоял смазливый парень с длинными светлыми волосами. Никогда таких не любил, уж слишком манерные. «Мы знакомы?» — вопросительно вскинул бровь. «Зови меня Леонард», — оскалился тот жемчужной улыбкой. «Это все, что тебе надо знать», — и ринулся вперед. Его скорость казалась невероятной, лишь чудом мне удалось увернуться, перекатившись в сторону. Щеку обожгла острая боль. Приложив пальцы, увидел на них кровь. Сукин сын зацепил меня и продолжает смеяться. «Молодец!» – он стоял в нескольких метрах в стороне и сжимал в одной руке огромный двуручный меч, какие я видел только в аниме. «Как он поднимает такую бандуру?» «Увернулся. Значит, мы с тобой поиграем». «Что тебе надо?» Я достал свое оружие, силы теней стоит приберечь. «Она мне о многом рассказала, вот мне и стало интересно», – пожал тот плечами. «Кто?» «Ты не знаешь?» – удивился он. «Ай-яй-яй, Никита, как не стыдно!» «Он знает мое полное имя, значит, не секрет, что я землянин». Впрочем, этому перестал удивляться. Каждый второй противник легко распознавал во мне простого человека. «Я не понимаю, о чем ты». «Тебе и не надо». С этими словами парень вновь бросился в атаку, взмахнув огромным мечом. Мне удалось уклониться, выгнуться назад. Острое лезвие просвистело в сантиметре от носа. А когда выпрямился, Леонард снова оказался на безопасном расстоянии. «Да что тебе вообще надо?» Гнев начинал клокотать в груди. «Мы никогда не пересекались. Не знаю, что там тебе наговорили, но оставь нас в покое. Дай спокойно уйти». «Уйти?» Леонард расплылся в хищной улыбке. «Зачем? Разве ты не хочешь дождаться остальных?» «Ник», — заговорила тень, — «та маленькая дыра в пространстве разрастается и скоро превратится в трещину. Оттуда могут появиться другие. Надо уносить ноги, пока не поздно». Если бы знал, как. Свитки переноса находились в сумке у Инги. Попросить Саламандр, чтобы те вернули нас в Мадвид? Но стоило мне заглянуть за плечо противника, где до этого топтались рептилии, увидел лишь камни. Местные жители свалили, как только учуяли неприятности. Впрочем, я бы с радостью поступил так же. Сражаться с этим охламоном не было никакого желания. «Я один из кровавой пятерки», – заговорил парень. «И у меня задание – найти тебя». «Что ж, поздравляю, ты его успешно выполнил», – усмехнулся в ответ. «Может, теперь разойдемся с миром?» «Прости, Никита, но не в этот раз». И снова атака, но теперь Леонард обрушил меч сверху. Удалось отпрыгнуть, но от такого удара по земле пошла дрожь. Казалось, что сотрясается даже вулкан, и вот-вот начнется извержение. Нас окутал столб пыли. По лицу ударила острая каменная крошка. Прикрылся рукой и попятился. Боялся, что противник воспользуется моментом, но нет, он не нападал. И кажется, я начинаю понимать его стратегию. «Поможешь?» – шепотом обратился к тени. «Как всегда, человек!» – послышался положительный ответ. «Вот и отличненько, теперь можно посмотреть, чья возьмет». Когда серая марева развеялась, увидел довольного Леонардо. Он смотрел прямо мне в глаза, будто хотел что-то спросить. «Договаривался со своей тенью?» «Как он догадался?» «У тебя все на лице написано», — ответил тот на незаданный вопрос. «Ты ведь никто без нее». И пошел по кругу. Мне пришлось двинуться следом. «Интересно, каким отбросом станешь, если лишишься магии?» — подначивал его, и это получалось. «Говоришь, из кровавой пятерки? А какой твой порядковый номер? Шестерка?» «Самый раз для того, кто бегает на побегушках, выполняя чужие приказы». «Лучше помолчи», – проскрежетал тот зубами. «Тебе даже до сотни расти далеко, так что не заговаривайся». «Ну, это мы еще посмотрим, Ленчик». И вот тут его прорвало. Заорав во все горло, парень бросился на меня, вскинув меч. От росчерка лезвия в воздухе осталась темная полоса, будто металл нещадно дымил. Удар был такой мощи, что гора вновь содрогнулась, только теперь из ее недр раздался протяжный гул. Все же этот кретин умудрился разбудить и без того плохо спящий вулкан. Его поведение было предсказуемо. Собственно, для этого и старался раззадорить. И когда он ударил, я отскочил далеко в сторону, уводя подальше от друзей. Леонард поднялся и медленно двинулся вслед за мной, волоча за собой оружие. Мерзкий скрежет резанул по ушам. Все именно так, как я и думал. Теперь главное не попасть под раздачу. «Убегаешь?» – усмехнулся тот. «Тот самый ученик и так себя ведет. Ай-яй-яй!» «Что значит тот самый?» «Ну как же, Надежда Скелла, посланник мироздания и бла-бла-бла!» Еще шаг, и он ринулся вперед с неимоверной скоростью. Но я уже поджидал. Тень позволяла ускоряться и следить за противником. Огромное лезвие просвистело над головой. Мне удалось поднырнуть под удар и оказаться сзади. «Сейчас!» Сжав меч, выкинул руку вперед, целясь между лопатками парня. Его можно легко просчитать. Все-таки ему не так просто носить столь большое оружие, и каждый замах отнимал силы. Поэтому Леонард делал короткую передышку между ударами. Этим-то я и воспользовался. Но мое оружие, звякнув, ударилось о сталь широкого вражеского клинка. Парень просто закинул его за спину, словно прятал в ножны. Резко потянул обратно. Пришлось отпрыгнуть. Леонард, все еще стоя ко мне спиной, прокрутил меч в руке, развернулся и злорадно хмыкнул. «Думал, что тяжело с оружием?» Он сразу ринулся в бой, готовясь перерубить меня пополам. Вот только... Столкнулись два меча с человеческий рост, на камне брызнул сноп искр, а в следующую секунду мы отпрыгнули назад. Но теперь уже усмешка расплылась на моем лице. «Много треплешься», — сказал ему, — «поэтому предсказуем». Мои руки покрылись черной дымкой, но не превратились в когти. Вместо этого тень покрыла меч, увеличив лезвие в несколько раз, не утяжелив его. Теперь мы с Леонардом оказались наравне. Он говорил, что является членом пятерки. Не думаю, что это какая-то мелкая группа, скорее всего, одна из элитных. Но не могут туда взять парня, который кое-как поднимает собственное оружие. А значит, его передышки всего лишь уловка, чтобы запутать врага. Пришлось ему подыграть, чтобы он раскрыл карты. Надеюсь, что это все. «Вот теперь ты мне нравишься», — оскалился тот. «И тебе тоже?» — наигранно удивился. «Ну надо же, сколько вас, выстраивайтесь в очередь. Только сразу скажу, что я с мальчиками не того самого». «И кто из нас много треплется?» – парень повел бровью. «Но давай, поиграем по-взрослому». С этими словами бросился на меня. Вновь столкнулись мечи, выбивая снопы искр. Мы прыгали друг подле друга, уворачиваясь и нападая. Старались подловить противника, поддеть, зацепить, но все без толку. Казалось, что каждый сражается с собственным отражением. Однако это не могло продлиться вечно. «Ник!» – за спиной послышался голос Инги. На мгновение отвлекся, но Леонарду этого хватило, чтобы нанести колющий удар. Лезвие пронзило под ребрами, но не глубоко. На тело тут же скользнула тень, лишив меч прежней величины, но зато закрыла рану, вытолкнув чужеродный металл. Парень засмеялся, вскинув оружие. И в этот момент я прыгнул к нему и ударил головой, попав по переносице. Из разбитого носа брызнула кровь. Леонард закричал, и в ту же секунду мощная волна воздуха отбросила меня далеко назад. Упав на острые камни, прокатился еще пару метров, что совсем не радовало. «Ник!» – надо мной склонилась Инги. «Как ты?» «Вот зачем отвлекаешь?» ответил я, прокашлявшись. Вскочил на ноги, рядом стояла вся команда. Ди с братом, маленький Ка, Джоан и Инги. «Значит, добрались, живы и...» Нет, рука у подруги так и не отросла. «Мы попали в мир теней, духов пришлось вытаскивать», – затараторила Инги. «С трудом, но удалось. А сейчас надо срочно в школу». «Сперва разберусь с ним». Я повернулся к противнику. Леонард стоял с кровавой улыбкой на лице. «Радуетесь воссоединению? Это ненадолго». «Еще посмотрим». Я сделал шаг и тут же скривился от боли в боку. Свежая рана кровоточила и вряд ли позволит разойтись в пылу драки. «Доверься мне», — заговорила тень. «Есть один прием, который способен разорвать его на кусочки». «А вот это хорошая идея. Такой мне бы сейчас пригодился». «Удар тени», — послышалось в голове. «Но надо попасть точно в цель». «Устроим, не проблема». Я медленно пошел в сторону Леонардо, опустив меч. «Знаешь, что самое смешное? Тебе не победить даже раненого. Думаю, пятерке стоит пересмотреть приоритеты. До сих пор не пойму, как тебя пропустили. Наверное, я был прав. Ты шестерка?» «Заткнись!» – заорал тот и бросился в бой, стремительно сокращая расстояние. «Давай!» – мысленно попросил тень, отдаваясь полностью в ее власть. В тот же миг время будто остановилось. Я не мог управлять телом, но видел все, что происходит. Вот блондинчик поднял ногу, чтобы сделать следующий шаг. Из-под его сапог взметаются каменные крошки, застывая в воздухе. Где-то далеко позади него очередной вулкан выбросил тучи пепла и дыма, но они, словно темно-серый столб, замерли на месте. Удалось чуть опустить голову. Увидел, как черная дымка неспешно покрывает руки и грудь, постепенно закрывая лицо. В тот же миг во рту почувствовал острые клыки. На мгновение это испугало, но удалось быстро смириться. В каком-то смысле это даже приятно – ощущать себя неуязвимым монстром. Правая рука слилась воедино с мечом, превратившись в один огромный темный клинок. После чего время вернулось в свои рамки. Резкий выпад и... черная вспышка, поглощающая свет. Сфера, сотканная из черного огня на месте удара, разрасталась до неимоверных размеров. Поглотила нас, лишив зрения. В ушах стоял гул и звон, а через мгновение мощный взрыв, поваливший всех на камни. Удивительно, но удар нас не затронул, лишь от очередного падения заболели кости. Эхо от взрыва прокатилось по округе, отражаясь от крутых скал. Я оперся о колени, переводя дыхание, но каждый глоток воздуха лишь обжигал легкие. И как только саламандры здесь выживают? Подняв взор, увидел, что противник все еще стоит на ногах, хотя и держится с большим трудом. Черный плащ колыхался на ветру, а на блистающих минуту назад доспехах появилось множество царапин и вмятин. Каменные глыбы, что располагались за спиной Леонардо, разметало, оставив лишь мелкий остов. И все же он смог устоять даже после удара тени. Это вообще возможно? «Мы пришли из вселенной, где мрак составляет все сущее», словно прочитав мои мысли, ответил Леонард и откинул прядь золотистых волос. «Чертов позер! Такие типы всегда меня раздражали. Манерные, высокомерные, но, к сожалению, довольно сильные, чтобы постоять за себя». «Тебе так просто меня не остановить!» На его лице вновь расцвела ехидная улыбка. «Это мы еще посмотрим», – выпрямился я. В тот же миг в небесах вновь раздался гром, но на этот раз такой, что заложило уши. Земля под нами пошла ходуном, да что там, сами горы затряслись. А Леонард злорадно засмеялся. «Вот и все!» – воскликнул он. «Они пришли!» Взглянув наверх, я ужаснулся. По небу пробежала огромная трещина,